Часть седьмая. На ступеньке сидел инспектор Гальвес. Он докуривал сигарету, тщательно следя за тем, чтобы даже следа пепла не осталось на плитах, покрывающих пол. Несколько минут назад какая-то сеньора, вооруженная шваброй, сурово поздоровалась с ним и осуждающе глянула на сигарету. Гальвесу стало так стыдно, что он готов был провалиться сквозь землю или, по крайней мере, поскорее избавиться от сигареты. Но рядом не нашлось ничего подходящего, куда можно было бы ее выбросить. Поэтому, когда Алисия появилась и что-то процедила сквозь зубы, Гальвес самым нелепым образом держал одну руку с сигаретой на уровне груди, а другую — под ней ковшиком. И рука эта, как могла, выполняла роль пепельницы. Именно так, не меняя позы, словно манекен, он и вошел следом за Алисией в прихожую ее квартиры, вздохнул, подождал, пока она кинет на комод ключи и достанет из кармана сигареты. Передвигаться по гостиной было трудно. Какой-то ураган перевернул всю мебель, вдребезги разбил фарфоровые и прочие безделушки, расшвырял книги. Инспектор искал место, куда бы поставить ногу, потому что при каждом шаге что-то противно хрустело под подошвой ботинка. Гальвес застыл в углу и оттуда обозревал разгромленную комнату, не решаясь больше сделать ни шага. И все же, совершенно по-дурацки, держа левую руку ковшиком под серым столбиком сигаретного пепла. На нем опять была тесная, обтягивающая грудь рубашка. Алисия прохаживалась среди осколков и обломков, покрывающих пол. И тут инспектор, не удержавшись, спросил: — А пепельницы у вас нет? — Стряхивайте прямо на пол, — невозмутимо отозвалась хозяйка дома. — Еще немного пепла хуже не будет. Инспектор послушно стукнул пальцем по сигарете. Столбик пепла упал на нечто, напоминающее голову фокстерьера. — Ну и ну! — Гальвес попытался изобразить улыбку, но у него это плохо получилось. — Вы, наверное, подрались с женихом? — Тут-то еще терпимо. Алисия вернула ему такую же судорожную улыбку. — В кабинете куда хуже. Только вот никакой драки не было. Просто мне нравится жить в такой обстановке. Инспектор промолчал. Он был человеком застенчивым. На краткий миг Алисия даже пожалела своего гостя, этого огромного мужчину, затянутого в тесную рубашку. К тому же нереспектабельная лысина и мешковатый плащ придавали ему вид человека, потерпевшего кораблекрушение и ищущего спасительную соломинку. Алисия вывела инспектора на середину гостиной и усадила на марокканский пуфик, который каким-то чудом остался стоять неперевернутым рядом с опрокинутым журнальным столиком. Затем Алисия исчезла за кухонной дверью. На пуфике Гальвес сидел так, что колени его поднялись до уровня груди. Он глядел на усыпанный осколками и обломками пол и играл в ту же придуманную игру, пытался угадать, какой кусок какому предмету раньше принадлежал. Двух собачек он мысленно уже почти что сложил, затем стакан для карандашей. Но потом вдруг будто опомнился и с досадой подумал, что пора с чего-то начинать разговор. «Ваша соседка, очень милая старушка, сказала, что вы внизу», — крикнул он. — Да, — Это была Лурдес, — ответила Алисия из кухни. — Я обедала у подруги. — Хотите пива? — Нет. Гальвес чуть помолчал. — Если есть, лучше виски. — Есть только кока-кола. — Тогда стакан воды. Инспектор получил из рук Алисии стакан, где вода еще не успокоилась и завивалась мелкими спиралями. В знак благодарности он изобразил вежливую улыбку. Алисия поставила на пол банку кока-колы, вернула в нужное положение стальной чайный столик, купленный в Танжере во время давнего отпуска, и села на столик, заложив ногу на ногу. Она жестом отказалась от Винстона, протянутого инспектором, и закурила свои дукатос. Гальвис подумал, что курит она как-то очень сердито, словно осыпает гостя оскорблениями или даже ударами кулаков. — Хорошо. — Гальвис облизнул верхнюю губу. — Я хотел поговорить и с вами, и с вашим деверем. Но его, кажется, тут нет. — И правильно, кажется. Его на самом деле тут нет. — Ладно. Инспектор попробовал пустить в ход тот самый проницательный взгляд, о котором приводил в трепет преступников у себя в комиссариате. — Я пока не знаю, имеет ли он какое-нибудь отношение к смерти Бен-Льюри, зато уверен, что вчера вечером он посетил антикварную лавку на Пуэнте и Пельон. «Да что вы говорите?» Алисия крутила в руках банку с кока-колой. «Значит, вы приставили к нему шпика?» «Мы обязаны знать все». Изрекая эту фразу, Гальвис буквально раздулся от важности. «Так это правда?» «Что правда?» «Что ваш родственник был там вчера вечером?» — Его самого и спросить? — Алисия отхлебнула из банки. — В свое время непременно спросим. Взгляд инспектора стал еще более пронзительным, еще более трепанирующим и еще более нелепым. По правде сказать, я никак не возьму в толк, почему вы отвечаете мне в таком тоне, и откуда у вас такое недоверие к нам? Во-первых, бояться вам нечего. Спасибо. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли следствию. Инспектор глотнул воды, и это тоже почему-то выглядело неуместно и нелепо. Хотите, подтверждайте, хотите, отрицайте. Но я уверен, что ваш деверь заходил вчера вечером в антикварную лавку где-то между 6 и 8 часами вечера. Девушка из кондитерской узнала его, потому что он вечерами частенько останавливался перед витриной. — А разве это преступление? — Позвольте мне закончить. Я не собираюсь его ни в чем обвинять. Я хочу только поговорить с ним. Его показания могут нам помочь. Вчера вечером, вскоре после визита вашего родственника, кто-то убил хозяина антикварной лавки. Инспектор произнес последнюю фразу тем же тоном, каким мог бы высказать какое-нибудь банальное замечание по поводу прогноза погоды на завтра или прокомментировать только что закончившийся футбольный матч, иначе говоря, тоном равнодушным и даже небрежным. Тем не менее, Алисия почувствовала, как сердце ее словно ухнуло в яму, и как что-то мягкое, похожее на удар полотенцем, перекрыло доступ воздуха в легкие и нарушило ритмичный ток крови. Она и сама не понимала, почему это вызвало у нее такую реакцию, ведь она не была знакома жертвы, не существовало видимой связи между его убийством и снившимся ей городом. Но интуитивно она почувствовала, что такая связь есть. Есть тайная тропка, соединяющая два убийства — антиквара, которого она никогда в жизни не видела, и того другого мужчины в пропитанном дождем и кровью плаще, который рухнул на нее у двери подъезда. Его лицо всплывало во сне, превратившись в расплющенную жалобную маску. Почему-то это новое преступление делало убийство Бен-Юры фактом более реальным и необратимым. — Как это случилось? — очень медленно спросила Алисия. — Ему раскроили череп тремя ударами, — объяснил инспектор, пытаясь принять более удобную позу. — Ударили, скорее всего, тяжелым, твердым металлическим предметом. Труп нашли за прилавком, под грудой всяких статуэток и инструментов. Падая, он задел стеллаж. Мотив убийства остается для нас совершенно непонятным. Кажется, в лавке ничего не украдено. Любопытно другое. Рядом с телом валялся огромный том размером с атлас. Ежегодник антиквариата за 1979 год. И убийца вырвал оттуда одну страницу. Алисия с трудом сглотнула. Слюна была разом и горькой, и кислой. — За своего родственника можете не беспокоиться, — сказал Гальвис. — За Эстебана, — проговорила Алисия, не поднимая глаз. — Его зовут Эстебан. За Эстебана можете не беспокоиться. Инспектор скроил нечто вроде сочувственной улыбки. Судебный врач дал заключение. Смерть наступила около 9:30 или 10 вечера. А девушка из кондитерской показала, что видела, как Эстебан вышел из лавки антиквара, едва начал смеркаться. И после него в лавку заходили другие люди. Обычно лавка закрывается в 9, поэтому речь может идти лишь о заранее условленной встрече. Убийца и жертва знали друг друга. А за Эстебана не волнуйтесь. Кроме того, он ведь не страдает близорукостью. Близорукостью? Рука инспектора нырнула в правый карман плаща и извлекла оттуда целлофановый пакет, в котором лежало что-то темное и продолговатое. Алисия успела только раз хлопнуть глазами, прежде чем поняла, что это такое, но, поняв, ощутила ужас, и во рту у нее пересохло. Последние силы покинули ее. Она стукнула себя кулаком по бедру. «Очки для близорукости», — выдохнул Гальвис. Одно стекло разбито, как будто на него наступили. Возможно, когда кто-то убегал. Очки довольно сильные. Надо думать, что человек мало что без них видит. К тому же астигматизм. Они наверняка принадлежали пожилому человеку. Но, Алисия, мне кажется, вам знаком этот футляр. Что с вами? Да, конечно, она помнила этот очешник. Всего несколько дней назад он лежал на краю раковины в ее комнате. В ванной комнате. После того, как была прочищена труба, и шел разговор о романе С.С. Ван Дайна. Отпираться поздно. Смертельная бледность и тяжелое дыхание уже выдали ее. Она покорно кивнула и выронила из рук банку из-под кока-колы. Та покатилась по ковру. «Только ради Бога, не спрашивайте меня больше ни о чем». Автомат с кофе находился в конце коридора, вдоль которого тянулись горшки с искусственными растениями. Коридор хотелось пройти побыстрее, чтобы побороть неприятное ощущение, будто он ведет куда-то в бесконечность. В дневное время коридор этот истязали стрекот пишущих машинок и хлопанье дверей, так что пока посетитель добирался до выхода, слух его претерпевал жуткие муки. Теперь же, когда вечер сделал окна слепыми, и кабинеты казались куда просторнее обычного, царящая вокруг тишина нагнетала впечатление бесконечности коридора, так что любой посетитель начинал верить: ступить в это пространство значит угодить в орбиту какого-то неправильного, тянучего, как паутина, времени. Алисию и Эстебана одолевали похожие чувства, но они молча двигались вперед, туда, где кончались горшки с папоротниками. Им обоим казалось, будто шагать дальше бесполезно, и понадобятся тысячи и тысячи таких вечеров, как этот, чтобы достичь цели, которая упрямо отодвигалась все дальше и дальше. Засовывая монеты в щель автомата, сносным здесь был только капучино, Алисия мысленно сравнила нынешнее свое восприятие некоторых вещей с искаженными звуками магнитофона, когда пленка крутится не с той скоростью, с какой нужно. Нормальные голоса превращаются в угрожающий визг, уподобляются голосам зверей или призраков и теряют то привычное и родное, что заставляет нас с надеждой искать защиты в их убаюкивающем шуме. Мир уже больше не был прекрасным миром Руссо, хотя репродукция с его картины по-прежнему украшала гостиную Алисии. Она висела над книжными стеллажами рядом с кувшином из майолики. Произошла роковая перемена. Теперь это был мир изломанных видений Кирхнера или Фрэнсиса Бэкона. Эстебан, всегда любивший геометрические формы, отдавал предпочтение миру Мондриана или Малевича, потому что наш мир именно такой, прямоугольный, и мы просто не умеем распознать правильность окружающих нас фигур, их повторяемость и вездесущность. В приемной вдоль стены выстроилась шеренга стульев. Помешивая пластиковой палочкой кофе, Алисия села на один из них. Эстебан последовал ее примеру и закурил четвертую подряд сигарету. На стене напротив висел плакат. По листу бумаги была разбросана дюжина портретов, хотя ветки искусственной пальмы мешали разглядеть лица изображенных там людей. Но, судя по подписи, этот человек очень опасен, многолюдность плаката была мнимой. «У меня не было выхода, Эстебан. Я не могла не сказать, что узнала о чешник», — прервала молчание Алисия, отхлебнув капучино и словно отвечая на так и не прозвучавший вопрос. «Он не дал мне времени сообразить, как себя вести, признавать что-то или отпираться. Он заметил, что я побледнела, и сразу все понял». — Ладно, хватит тебе. Эстебан завороженно смотрел на многоликого человека с плаката. — А почему, собственно, ты должна была это скрывать? — Я не хочу в сотый раз повторять одно и то же. Ты сама знаешь, что я обо всем этом думаю. — Но Блас... — Блас... — Алисия покрутила нижнюю губу. «Нет, просто невозможно». Он качнулся вперед и упер локти в колени. От сигаретного дыма у нее заслезились глаза. «Кто бы это ни был, Убийца расправился с антикваром только потому, что тот кое-что знал об Ангеле. В лавке ничего не пропало. Преступление совершено не ради кражи. Подумай сама. Из антикварного каталога вырвана одна страница, именно та, где подробно описывается скульптура. Может, убийца и не Блас, но цель преступления — замести следы. Ты ведь помнишь, ту книгу в библиотеке тоже пытались спрятать? Но Блас... — Блас или кто-то другой, — проговорил Эстебан с легким нажимом. — А как ты объяснишь, что его очки оказались там на полу рядом с убитым? — Сейчас он сам нам все объяснит. Алисия словно оправдывалась. — Я ведь только и сказала, что мне трудно в это поверить, Эстебан. — Да, тебе трудно в это поверить. А вот у меня такое впечатление, что они замыкают кольцо, Алисия. Кольцо сужается. Да, именно так. Существует некое кольцо, а мы с тобой внутри. Тут со стороны коридора раздался голос, назвавший их имена. Они с трудом, передвигая ноги, вошли в кабинет, на пороге которого стоял Гарвис. Они очутились в квадратной комнате, где угадывалось присутствие еще нескольких человек. Свет от настольной лампы вертикальным конусом пробивал гнетущий мрак кабинета. И Эстебану, севшему рядом с письменным столом, вдруг почудилось, что стены вот-вот обрушатся, словно карточный домик, и похоронят их под собой. Где-то за лоскутной полосой света маячило лицо Бласа Асеведо. Он спокойно сидел на стуле и кинул на Алисию быстрый взгляд, взгляд голодного ягуара, но она не успела поймать этот грозный сигнал. Ее глаза еще не освоились в окружающем черном болоте, которое заглотило их, едва они переступили порог. Ей понадобилось пара минут, чтобы убедиться. У стены сидит кто-то еще, но этого типа она обнаруживала по частям. Сперва фланелевые брюки, потом рубашку с закатанными по локоть рукавами, потом тоже, как часть тела, громоздкую пишущую машинку. Гальвес силой выдохнул, опустошив легкие, закрыл дверь и растаял в каком-то темном углу. Теперь Алисия видела лишь конус света, бьющего в полную окурков пепельницу из метакрилата. И чуть позади голову Бласа Асеведо, лицо которого искажала неприятная загадочная улыбка. — Итак, сеньор Асеведо, — землистый голос инспектора Гарвиса шел из-за спины Алисии. — Я хотел бы, чтобы вы повторили при двух этих людях разъяснение, которое только что мне дали. — Не торопитесь, времени у вас достаточно. Возможно, вы вспомните еще какие-нибудь детали, выпавшие из памяти во время нашей с вами беседы. — Ну, начнем. Во-первых, признаете ли вы, что вчера вечером, около 10 часов, нанесли визит в антикварную лавку, принадлежавшую Рафаэлю Альмейди? — Да, — без малейших колебаний ответил Дон Блас. — Но лавка была уже закрыта, — возразил голос из темноты. — Да, — улыбка Бласа словно подкрепила сказанное. Она закрывается в 9. — Значит, вы с сеньором Альмейдой заранее условились о встрече? — Не совсем так. Улыбка сделалась чуть растерянной. — Не совсем так, — нетерпеливо повторил голос за спиной Алисии. — Но ведь вы были знакомы с сеньором Альмейдой. губы, растянутые в узкую, как щель, улыбку, выпустили струю воздуха. Глаза Бласа Асеведо, с каждой минутой все больше походившие на глаза хищной кошки, попытались прорваться сквозь мрак и отыскать взгляд Алисии, атаковать ее. И каждый раз, когда предпринималась эта скрытая от других атака, Алисия опускала веки, при этом ресницы ее часто вздрагивали. Она прекрасно сознавала, что для Бласа ее поведение все равно, что удар кинжала, смертельная рана. Так-то она платит доброму и отзывчивому соседу за то, что столько лет он относился к ней, как к родной дочери, по первому зову спешил починить кран или прочистить трубу, угощал карамелью росу, всегда был преисполнен нежной тревоги и ждал лишь повода, чтобы помочь и утешить, если вдруг какой-то вечер вдруг выдавался более пасмурным, чем другие. И теперь она молотком крушила лучшее из своего прошлого, тонкий фарфор минувшей жизни. Но как иначе? Это она и пыталась объяснить Эстебану. Алисия увидала очешник Бласа в руках инспектора и выдала себя. Смысл выражения, появившегося на ее лице, был столь же прозрачен, как вода в проклятом стакане, который инспектор держал в руке, сидя среди разбитых и поломанных вещей.